И все же, почему он выбрал именно артефакторов? У нее дома Жаклин не таился и проявил себя достаточно, чтобы считать его сильным магом. Во всяком случае, будущим магом с сильным потенциалом. А вот на экзамене он показал только то, что нужно для поступления. Так что он хочет скрыть способности, намерения, и ведь не спросишь прямо. Так может, все-таки сообщить безопасникам, или подождать, обустраиваюсь. А дальше была суета с обустройством. Время от силы часа три, и я решил не откладывать с оформлением. На извозчика, и в банк. Прихватил десяток бумажек и обратно. Довольно быстро нашел казначея, и тот, внимательно проверив сотенные, поставил на бумажку свою печать и подпись. С этой бумажкой в деканат, где меня отметили в списках и выдали очередную бумажку на заселение в общагу. С этой бумажкой в общагу к коменданту, и тот, прочитав бумажку, тут же выдал мне ключ от комнаты 217. Поднялся на второй этаж и в конце коридора нашел комнату. Местечко, конечно, своеобразное, конец коридора, почти напротив туалет с умывальником, рядом лестница между этажами. С одной стороны, хорошо, все под рукой, с другой стороны, будет постоянный шум, хождение до глубокой ночи. Ну, и некоторый запашок, куда ж от него деться. Сейчас, правда, ничем не пахнет, а может, так и будет, все-таки, здесь маги, чистку воздуха должны знать. Кстати, и мне надо такое выучить, чтобы ни от кого не зависеть. В комнате уже кто-то жил. Во всяком случае, вторая кровать была смята, словно кто-то недавно валялся на ней. А так комната мне понравилась. Довольно большая, метров 20. Слева у стены встроенный шкаф для одежды. Часть полочек уже была заполнена одеждой. По бокам комнаты две деревянные кровати. В смысле, никаких панцирных сеток, а просто деревянный щит под матрасом. Но деревянные спинки даже покрыты лаком. Матрас толстый, белье чистое, у окна довольно большой стол, пара стульев, пара прикроватных тумбочек, пол деревянный, но очень ровный, словно паркетный, стены просто побелены, но здесь это норма. В общем, для двоих студентов условия очень достойные. Как я потом узнал, абитуру на время экзаменов в общаге не селит, просто незачем. Испытания длятся от силы неделю, день для тебя назначен, приезжай, проходи испытание, а после этого или в общагу, или домой. Поэтому никакого бардака с переселениями. Можешь 5 лет прожить в одной комнате, обустраивая на свой вкус, можешь переезжать хоть каждый месяц, если остальные не против. И проблемы с местами нет просто потому, что общаги приготовлены с запасом, да и часть студентов предпочитала жить в городе. Кто-то местный, кому-то мама не разрешала жить в общаге из опасения, что золотого ребенка испортит нехорошие соседи-соседки. Кто-то предпочитал жить в комфорте, если деньги позволяли. Вызывало недоумение местная система поступления, но потом мне разъяснили нюансы. Здесь нет проходного балла просто потому, что эту роль выполняли минимальные требования академии к своим студентам. Соответствуешь, учись. Не проходишь по какому-то параметру, придешь на следующий год. И перебора никто не боится, потому что это бывает крайне редко. Примерная норма поступления – 200 студентов плюс-минус пара десятков человек. Дележка если и идет, то между боевиками и стихийниками. Каждый хочет себе студентов поумнее и посильнее, и это не всегда совпадает с желаниями самих студентов. А если студентов много, всегда можно сформировать дополнительную группу. Да и потом, в течение года, студенты могут перейти в более сильные или слабые группы. Первый год-два планы занятий у всех примерно одинаковые, с некоторыми специфическими дисциплинами. Даже артефактор может уйти в боевики, доздав недостающие дисциплины, и наоборот. Мало ли кто какое призвание в себе открыл. Правда, это больше в теории, чем на самом деле. Все как у нас, сдружившись с группой, редко кто хочет резко менять свою налаженную жизнь непонятно на что. Тем более, что большинство предметов похожи, хоть и преподаются в разном объеме, и чтобы сменить группу, нужно или резко проявить свои таланты, или наоборот, завалить несколько предметов или не выполнять норматив по росту необходимого минимума резерва. Но если боевик в этом случае может скатиться к артефакторам, то артефактора просто выгонит, потому что ниже катиться некуда. А что делать? Пришел учиться, учись. Почти как в армии, если не можешь подтянуться или отжаться нужное число раз, для примера, то нафига ты в армии нужен, и сам сдохнешь в настоящем бою, и других подведешь. Никого ведь не удивит, если тебя выгонят за то, что ты в мишень попасть не можешь. И так во всем. Разумеется, если ты пришел в армию сам, по собственному желанию, как и в военное училище, а все маги здесь, по сути, военнообязанные. Время еще было, так что я решил закончить все бытовые вопросы сегодня. Снова на извозчика, забрал вещи из гостиницы, поужинал заодно и обратно в общагу. Пока раскладывал вещи по полкам, у двери послышались голоса, и в комнату вошла веселая троица, парень и две девчонки. Девчонки так себе, разве что мордашки веселые, а вот внешность парня была весьма яркой, в буквальном смысле этого слова, рыжий. Ну, может и не совсем рыжий, но волосы на голове, брови, ресницы, желто-красноватого цвета, и все лицо в конопушках, глаза серые, и внешность получалась однотонной, если бы не улыбка. Вот улыбка была классной, естественной, жизнерадостной. Похоже, парень был живчиком, готовым любить весь мир вообще и тебя в частности. Без всяких церемоний протянул мне руку. Тател, рукопожатие здесь тоже есть, но, скажем так, только в определенных кругах. Аристократы просто раскланиваются, крестьяне просто здороваются, а ручкаются, в основном, люди среднего класса, у которых уважительное отношение многое значит. Да и судя по добротной, но без претензий, одежде, родители у Татила или зажиточные горожане, или чиновники невысокого ранга. Я пожал протянутую руку. Жаклин, приятно познакомиться, улыбнулся Тател, а это Кевлара и Найми. Я кивнул девчонкам, те изобразили некое подобие Книксона. Вот и познакомились, сделал очевидный вывод Тател и многозначительно потер руки. А не продолжить ли нам такое приятное знакомство в одной очень приятной таверне? Судя по улыбкам девчонок, они были совсем не против, а очень даже за, но я только вздохнул, изобразив грусть. Сожалею, но я только сегодня поступил и еще не пришел в себя. Как-нибудь в другой раз посидим. Внимательный взгляд Татила на меня, и снова жизнерадостная улыбка. Ну, я вчера тоже перенервничал, совсем никакой был. Ну, потом так потом. Ну что, девочки? Прошвырнемся. Девочки тоже посмотрели на меня с некоторым сомнением. Парень не отказывается гульнуть в компании девчонок, но с готовностью закивали на предложение прошвырнуться. А когда они умотали, я сначала присел на кровать, а потом и улегся, не раздеваясь. Что-то меня расслабило. Вроде, все, что я намечал, я сделал. Набрал денег и артефактов в землях, добрался до столицы, поступил. Теперь у меня крыша над головой и гарантированная учеба на ближайшие месяцы. И учиться я буду не для галочки, а для себя, потому что у меня слишком много вопросов к магии. Мне не важны оценки, мне нужны знания. Деньги есть, голодать не буду. А вот отношения с другими студентами могут стать проблемой. Не в смысле скандалов, а в том, что мне надо будет постепенно, вежливо и деликатно приучить всех к мысли, что я... Тихий молчаливый зануда. Голова болит, не пью, совсем устал. Что угодно, но чтобы я стал неинтересен окружающим. Никаких общих разговоров, даже если разговор только о погоде. Никаких подсказок окружающим, разве что от этого будет зависеть их жизнь. Ответы только в пределах того, что будут давать на лекциях. Все ответы и любые соревнования, только чтобы быть во втором десятке. Никакой похвальбы, воспоминаний. Для всех я должен стать безликим существом в штанах, которое никому не интересно. Кстати, а в библиотеку уже пустят или придется ждать выдачи значка или какого-нибудь символа студента? Можно погулять по окрестным магазинам, поискать букинистов. Наверняка, старшекурсники сдают часть книг, потому что считают их детскими, как для меня букварь, но мне на первых порах магический букварь как раз и нужен. Еще надо будет погулять по академии. Расписание посмотреть, а еще, так и уснул, не раздевшись. Как ни странно, выспался. Может потому, что последний год мне приходилось спать в черти каких условиях, зачастую даже не раздеваясь, так что сейчас я просто провел ночь на мягкой подстилке. Пока умылся, привел себя в порядок, проснулся и Тател. 5 минут, и он уж бодр, весел и готов к подвигам. Куда пойдем? Куда? У него что, шило в заднице? Что он, едва продрав глаза, снова готов куда-нибудь идти. Время еще 8 нет, так что первый пункт куда однозначно известен. Для начала поесть надо. Так пошли в столовку академии. Так, вроде, пока учеба не началась, кормить не должны, это бесплатно не будут, отмахнулся Тател, а за деньги можешь оттуда вообще не вылезать. Вино не продают, выбор небольшой, но пожрать можно. Занятия начнутся через 3 дня, Большинство студентов уже приехали, и представь, что вся эта толпа ломанется в окрестные таверны. Это же придется в очереди стоять, чтобы кусок хлеба купить. А в нашей столовой не придется, во-первых, их две. Во-вторых, там это, как ее, потоковая кормежка. Ну, типа, такой длинный-предлинный прилавок. Берешь поднос, идешь вдоль этого прилавка и берешь все, что хочешь. Набрал сколько надо, отошел к столикам, поел, и надо еще грязную посуду к окошку посудомоек отнести. Вот прям берешь сколько хочешь, не поверил я, так кому-то не хватит. Ну ты же не будешь жрать 3 тарелки супа и 5 котлет. К тому же, многие старшекурсники предпочитают обедать в городе, а готовят на всех. Так что голодными если и остаются, то крайне редко. Разве что самое вкусное разберут, но голодным точно не останешься. Ну ладно, прихватив денег на возможные расходы, пошли в местную столовую. Честно говоря, ничего особенного. Двухэтажное здание, большой обеденный зал, длинный прилавок раздачи. Народу было немного, так что мы не спеша прошлись вдоль раздачи, присматриваясь к тарелкам. Видов 5 салатов, творог, сметана, несколько видов каш, 4 вида компотов и непонятных напитков. Было и мясное, но я по утреннему времени его брать не стал. А вот кусочек масла, лежащий на отдельной тарелке, мне приглянулся. А что, много раз слышал, что надо съедать в день хотя бы 20 грамм масла, потому что там какие-то очень нужные вещества. Да и кусочек масла со свежим хлебом очень даже вкусно. И за все заплатил всего 5 медяшек. А что, очень даже неплохо. Тател, разумеется, взял большую котлету с кашей, и хотя его рот не закрывался, смял все со своих тарелок быстрее, чем я съел половину своей каши. При этом он умудрялся еще и болтать без остановки, и провожать внимательными взглядами всех девчонок, проходивших мимо. К тому моменту, когда я взялся за стакан с компотом, я уже знал имена, место работы и занятий его родителей, брата и 2 сестер, и как он готовился к поступлению, и как запросто прошел полигон за 1,5 минуты, и как легко нарисовал заклинание, и если бы не слабый источник, его бы точно приняли на боевой. Ну, может быть, но его бы там точно прибили за болтливость и непоседливость. А уж как он будет корпеть над артефактами, я вообще не представляю. Он и минуту не может просидеть молча, руки не лежат спокойно, и как он будет часами строить заклинание. Хотя, в деле я его не видел, так что все может быть. Тател рвался куда-нибудь сходить, с кем-нибудь познакомиться или еще как найти приключений на свою задницу, но я сразу отказался составлять ему компанию. Мне надо с академией познакомиться, деканат найти, расписание узнать, чтобы не плутать потом в поисках нужной аудитории. Да и вообще, просто почувствовать себя студентом, который теперь может идти куда захочет. В Астерийской академии я тоже гулял почти везде, но ходить уборщиком и студентом – две большие разницы. Да и вообще, надо приучать Тотила к мысли, что со мной можно и поговорить, недолго, сходить куда-нибудь вместе, недалеко и ненадолго, но задушевных разговоров и веселья точно не будет. Так будет лучше для всех и для меня, в первую очередь. Первые занятия. Местное 1 сентября прошло скучно. Никаких линеек не устраивали, значки торжественно не вручали, но весь курс, примерно 200 человек, собрали в большой аудитории, и первой лекцией стал краткий курс техники безопасности и оказания первой медицинской помощи. Из техники безопасности главными правилами были 3. Не суй свой нос, куда и собака свой хани сует. 2. Никогда не направлять заклинание на людей, если это не в условиях полигона или под присмотром преподов. 3. Категорически запрещается без присмотра преподов создавать заклинания, которые можно отнести к условно-боевым. Боевые – это вообще по умолчанию. Еще что-то говорили про разрешенную мощность заклинаний, но я, честно говоря, не понял. Какие-то единицы, что-то вроде УР. Ну, и оказание первой помощи, если какой-нибудь идиот эти правила забудет. Все как обычно, наложение жгутов при кровотечениях, шин при переломах, как действовать, если человек потерял сознание. А вот про искусственное дыхание и непрямой массаж сердца ничего не сказали. Возможно, потому что это требует определенной подготовки и умений, и обучение отложили на потом. К тому же, все это можно сделать с помощью заклинаний, а не ручками, как я привык. А потом начались лекции. Тоже привычные предметы, математика, естествознание, Некая смесь физики и химии. Еще одним общим предметом было материаловедение. Вот в буквальном смысле материалы во всех проявлениях, от камней до металлов, от деревьев до тканей. Первый семестр был скорее ознакомительный, но у артефакторов этот предмет продлится 3 года. Нам ведь нужно не только знать, чем все это отличается и как это обрабатывать, но и как применить в наших игрушках. То есть надо знать все свойства не только физические и химические, но и совместимость между собой и с магией. Я только глянул в учебник, где все это описывалось, и волосы встали дыбом от огромного количества формул и графиков. Да уж, если заниматься всерьез, учеба медом не покажется. А так, в общем, впечатление от учебы было двоякое, пока материал был на уровне земной школы, но главной проблемой было научиться писать быстро, а то я просто не успевал записать то, что нам рассказывали. Пробовал писать на русском, но одновременно слушать и переводить получалось плохо. Обычные слова, без проблем, а вот новый термин или понятие надо осознать, попытаться найти аналоги в русском, и тут я зависал. Ну, типа, слово «мониторинг» пришло из английского, интуитивно понятно, а вот если попытаться расписать, что это значит на русском, может и страницы не хватить, так что я быстро забросил эти попытки. Раз уж говорю на местном, то и понятия надо впитывать на местном, чтобы не тормозить в попытках это перевести. А еще нужно было срочно научиться считать в местной системе счета. Она, вроде, позволяет записать большие числа, но попробуйте это сделать с римскими цифрами, и сразу станет тоскливо. Приходилось сначала считать в местной системе, а потом проверять расчеты в привычной десятичной. А еще проблемой было море новых терминов и символов, которые большинство студентов уже знали, в отличие от меня. Магию тоже давали, но пока на уровне прописей для первоклашек, но мне и этого хватало с головой. Оказалось, что создавать заклинание – это не малевать, как Бог на душу положит, а есть куча правил, регламентирующих это дело. Что сферу стабилизации, как я ее называл, можно создавать 4 способами, и какой конкретно использовать, зависело от типа создаваемого заклинания, его мощности и прочего. Толщина линий строго регламентировалась и тоже зависела от типа заклинания. А еще были, так сказать, типовые куски, не в смысле отдельного функционального блока, а некие связки, объединяющие настоящие блоки. А еще учили рисовать магические палочки, крючочки, овалы и круги, чтобы мы потом даже не задумывались об этом, делая все на автомате. Иногда занятия напоминали занятия каллиграфией, потому что линии могли менять толщину, могли просто повиснуть в воздухе без продолжения, закольцовывания или еще чего. Как объясняли преподы, это на случай создания сложных заклинаний, когда несколько магов могут одновременно рисовать свои куски, а потом объединять их в единого монстра. Очень интересно, хоть и занудно, как в начале курса любого предмета, когда изучают базовые понятия. Но именно это мне и было нужно, так что я пахал как короче, разгибался от учебников только чтобы поесть. Практика по магии. Обычно первый час посвящали медитации, как это делать правильно. Нужная вещь, полезная, всякие там просветления, гармонизация и прочая лабуда. У меня все получалось сразу, но после таких занятий энергия во мне бурлила бешеным потоком, и приходилось сливать энергию, едва выйдя в коридор. Даже начал задумываться о поиске еще одного накопителя, а то с такими темпами прироста моего потенциала и моего бездонного накопителя может не хватить. Каждый препод старался рассказать лучшие о своих факультете кафедре, и после нескольких первых дней у меня в голове была настоящая каша из всех этих хвалебных слов и бодрых лозунгов. На самом верху, мы все здесь собратья и сосестры в деле защиты Родины. Мы все здесь призваны учиться как можно лучше, чтобы достичь вершин магического искусства и принести максимум пользы, и прочие очень правильные патриотичные бла-бла-бла. А вот с практической стороны, я для себя вынес следующее. Во-первых, все деление по факультетам, это чисто условное. Боевой факультет, это те же стихийники, разве что минимальные требования по резерву и скорости создания заклинаний выше, чем на других факультетах. Этакая будущая десантура или тяжелая артиллерия, которая однозначно идет в армию, а в случае боевых действий будет в первых рядах. Факультет стихийников – это середнячки по силе, скорости создания заклинаний. Занятия по стихиям у них общие с боевиками, но если у тех еще отдельные занятия с упором на боевое применение, то обычные маги – это силовая поддержка боевиков в случае войны, а в обычной жизни, это, скорее, батрики. Водники, например, могли заниматься ирригацией, и созданием водопроводов, ИПР. Маги земли могли заниматься строительством, дорогами, расчисткой и благоустройством полей, а маги со слабыми источниками занимались как раз артефактами, хотя и здесь не все так просто. В теории, артефакты могут делать все маги, и все проходили базовые курсы их создания. Другое дело, что основная масса артефактов – бытовые, и заниматься этим тем же боевикам было просто лень и немного унизительно. Как можно использовать мага, способного снести гору, для создания артефакта, отгоняющего мышей в амбаре? Но артефакты ведь бывают не только бытовыми. Те же защитные амулеты, кольца с боевыми заклинаниями, те же охранные амулеты, защита вещей, защита крепостей. И предела для сложности создаваемых артефактов просто нет. Те же многократно описанные пентаграммы и прочая хрень. Это вообще отдельное направление в артефакторике. Это ведь не просто рисунки на земле или еще где. Это создание боевых комплексов, объединяющих некие артефакты в систему. И предела для усложнения здесь тоже нет. Все зависит только от таланта мага, его образованности и желания работать. А собственный резерв мага не так уж и важен. У созданных артефактов почти всегда есть собственный накопитель, который может зарядить любой сильный маг. Ну, и создание боевого оружия, вернее, его укрепление, придание определенных свойств, наложение боевых заклинаний. Тут тоже предела нет, потому что творить можно не спеша, сверяясь со справочниками и экспериментируя. Так что боевики – это скорость, мощь, готовность драться. Стихийники – середнячки, которые могут заниматься чем угодно, но чаще – мирными задачами. Ну, а артефакторы – это заучки, которые могут пойти и в ювелиры, и в оружейники, и в секретные службы аналитиками, хотя большинство занимается чисто бытовыми вещами, типа того же отпугивателя клопов и прочей мелочи. Звучит не очень, но как раз такие вещи и пользуются устойчивым спросом. Маг может и сам сделать такое, если изучал и вспомнил, а простой люд с удовольствием пользуется готовыми простенькими артефактами. А если будет заказ на магическое обустройство какого-нибудь особняка, это же и вода, и обогрев, и охрана, и освещение, и ПР. Короче, у артефакторов всегда будет кусочек хлеба с маслом, а у хорошего опытного артефактора – и с икрой. Отдельно шли целители, но я пока не понял, чем они отличаются от остальных. Во всяком случае, простые лечебные заклинания могли делать все маги, а вот что-то сложное – только целители. Плюс их учили настоящей диагностике, анатомии, физиологии и всякому прочему. Ну и все настойки, отвары, эликсиры – тоже их работа. Неожиданные испытания. День оказался неожиданно теплым, да еще и препод на физре вдруг решил устроить нам нечто вроде теста на выносливость. Причем, зараза, только парням, которых и так всего четверо на три группы артефакторов. Тест я выдержал, но под конец был мокрым как мышь, вот и решил, вернувшись в общагу, сразу сполоснуться. Банальное действие, которое, при наличии условий, делаешь почти не задумываясь. Тем более, наша комната на втором этаже рядом с лестницей, душ в подвале, так что я решил не заморачиваться с одеждой. Тем более, что ее придется в стирку отдавать. Сбросил одежду на пол, потом подберу, на ноги деревянные шлепки. Хотел обмотаться полотенцем на манер египтянина, но оно оказалось коротковатым, и хватило лишь прикрыть бедра, оставляя сбоку незакрытую полосу голого тела в ладонь шириной. Да и фиг с ним, тут только на этаж спуститься, можно и рукой придержать. Так, еще сумочку взять с мыльно-рыльными принадлежностями, и можно идти. На лестнице встретил несколько девчонок, возвращавшихся с занятий. Посторонились, пропуская меня, и взгляды какие-то удивленные, хотя, с чего бы, что, они парня с голым торсом не видели. А то, что полотенце узкое, едва прикрывает самое дорогое, левая сторона тела, можно сказать, голая, так она мужская, не женская, так что никакого интереса вызывать не должна. В душевой было прохладно и тихо, значит, пришел первым. Обычно ходили компаниями, и если уже мылись студенты другого пола, то обычно ждали в коридоре или возвращались к себе. Сейчас никого не было, так что я повесил полотенчика на крючок на стене раздевалки, а сам пошел в саму душевую. Ничего особенного, самая обычная душевая, как во многих общагах. Пол и стены покрыты плиткой, 5 рожков распылителей, торчащих из стен. Отрегулировав воду, встал под струи воды и замер, наслаждаясь теплом. Надо бы сделать воду погорячее, чтобы завтра мышцы не так болели. Сбоку послышался шум воды, и я скосил глаза посмотреть, кто там еще пришел. Твою ж, под соседней лейкой стояла очень такая крепенькая девчонка и тоже наслаждалась душем, поглядывая на меня. И как это понимать? В принципе, нравы здесь достаточно вольные, так что пройтись с обнаженной грудью не считалось чем-то особенным, стоящим внимания. И слышал, что при большой очереди желающие вполне могли помыться вместе с другим полом. Насиловать здесь не принято, просто смешно при избытке женщин, да и насиловать могиню. Если сама не убьет, то насильника прикончит в любом случае, чтобы не позорил академию. А так реакция на нежданного соседа-соседку больше зависела от настроения и характера моющихся. Первокурсницы могли завизжать или обматерить, старшекурсницы вполне могли отпустить шуточки, но не более того. Так что нежданная соседка в местных реалиях чем-то особенным не была. Непривычно для меня, но не визжать же самому от испуга. Да и застенчиво закрываться ладошкой я не собирался. Если для девчонки это нормально, то мне вообще наплевать. Стоим, наслаждаемся горячими струями, а глаза невольно косит на соседку. Довольно высокая, довольно крепенькая. И задница нормальная, и грудь, и вообще, но не в моем вкусе. Я уже хотел отвернуться, но тут девчонка, тоже косившаяся на меня, начала водить руками по телу, как и любой человек в душе. Только делала она это медленно, давая возможность оценить каждый кусочек молодого упругого тела. Вот ладошка прошлась по рукам, скользнула по груди, опустилась на живот, словно погладила его и стала медленно опускаться все ниже. Бля, ну я ж не железный. Она что, дура или озабоченная? Неужели не понимает, как может отреагировать парень на такое поведение? Стоп, у меня вообще-то ошейник импотента, и я реагировать вообще не должен. К тому же, вся нарочитая сексуальность девчонки может быть только плодом моего воображения, а даже если это и в самом деле так, она может просто издеваться над импотентом, оказавшимся рядом. Тогда какой реакции она ждет от меня? Смущение, вытаращенных глаз, а вот фиг ей. На мгновение прикрыв глаз, постарался взглянуть на девчонку критическим взглядом. Волосы мокрые, прилипшие, грудь великовата и уже не торчит, задница оттопырена больше, чем я люблю, на животе жирка чуть больше, чем я люблю, бедра великоваты, а лобок вообще не брит, топорщись волосюшками. Уф, вроде, чуть полегче стало. Девчонка вполне нормальная, но если оценивать ее по стандартам земных манекенщиц, то толстая, широкая, без талии и излишне массивная. Так и буду ее оценивать, так легче. Уже с усмешкой глянув на оглаживающую себя девчонку, потянулся за мылом. Вообще-то, я сюда помыться пришел, а не под водой постоять. Девчонка перестала себя гладить и тоже взялась за мыло. Стоим, мылимся, косимся друг на друга. Девчонка снова замедлилась, стараясь все делать плавно, но я только усмехнулся. Тебе бы, девонька, клипы Плейбой посмотреть для начала, чтобы понимать, как нужно двигаться. Уже окончательно успокоившись, стал надраивать себя мочалкой. Они здесь смешные, напоминающие комок узко нарезанных полосок коричневой бумаги. Может, кора какого-нибудь дерева, но свои функции она выполняла на все 100, сдирая грязь с тела как наждаком. Я уже заканчивал мылиться, как вдруг девчонка подошла ко мне, протягивая свою мочалку. Спинку потрешь, как пишут в книжках, немая сцена. Я голый, весь в мыле, передо мной девчонка, тоже голая и вся в мыльной пене. Она что, совсем на голову тю-тю? Неужели не понимает, чем может закончиться такое потирание? Или все прекрасно понимает и специально провоцирует меня? Или это я все себе придумываю, а девчонка хочет только помыться? Дебильная ситуация, если честно, но что-то делать надо. Ладно, потру, вздохнул я, забирая мочалку. Девчонка чуть улыбнулась, подошла к стене и изобразила позу ареста спецназом. Ноги широко расставлены, сама нагнулась и руками уперлась в стену, да еще и спинку прогнула, как умеют только женщины. Вот же, и, но тереть придется, иначе от моей легенды импотента ничего не останется. Прикрыв глаза, начал натирать подставленную спину, и при каждом движении мысленно материл девчонку. Дура, извращенка, тупая, толстая, жопастая. С трудом, но держался, но в какой-то момент, когда я чуть сдвинулся, девчонка переступила ногами и встала своей задницей как раз напротив моего. Вот это точно уже не было случайностью. Но зачем ей это надо? У меня же ошейник, «Так какого черта она тут передо мной задницей крутит?» Шоркнув по спине еще несколько раз, небрежно положил мочалку на такую соблазнительную подставку. «Все, хватит, а то так и кожу содрать можно». Не дожидаясь ответа девчонки, вернулся под душ и сделал воду погорячей. Вроде, везде пишут, что в таких случаях для снятия напряжения надо принять ледяной душ, но в моей ситуации это может выглядеть подозрительно. Нет, лучше погорячей, только чтобы не заорать от хлынувшего кипятка. Пошлые мысли отбивают напрочь. К тому же, тело станет красным более равномерно, и даже если я и покраснел местами от невольного возбуждения, но на общем фоне это будет не так заметно. Неспешно сполоснувшись, собрал мыло и мочалку, вышел в раздевалку и опешил. На скамейках сидели еще 5 девчонок в разной степени раздетости, и все пялились на меня, особое внимание уделяя моей мужской гордости. А это как понимать, здесь сидят застенчивые, но тогда бы не стали так откровенно пялиться на голого парня, а эти прям как первый раз на урок анатомии пришли. Я им что, вместо экспоната, матюгнувшись, под внимательными взглядами девчонок ладошкой неспешно согнал с тела лишнюю воду, накинул полотенчика и небрежно двинулся на выход. И все это в полной тишине. Уже за дверями услышал нарастающий шепоток, потом более громкий голос с непонятными интонациями. Ну что, настоящий импотент, я даже остановился. Так это что, все-таки была проверка? Вот такая вот дурная и грубая. Неужели не я один такой хитрый с ошейником хожу? И девчонки решили проверить возможного симулянта, а если бы у них получилось, тогда что, шантаж и сексуальное рабство до конца академии? Не, дурость, конечно, но теперь, когда я хоть примерно представляю возможные причины действий девчонок, они могут хоть впятером вдоль стенки в наклонку встать, мне без разницы, отработаю банщиком, тудать налево, а на будущее лучше ходить в душ в компании парней, а если уж один, то закрываться, там... Кстати, крючок для такого случая есть. Блин, даже и не знаю, как оценивать этот курьез. Если снять ошейник, я бы тут ух. С другой стороны, я бы только этим ухом занимался. А может, так и надо? Неспешная учеба, много траха, потом спокойная жизнь обывателя, жены и куча детей. Нормально, нормально. Обычная жизнь обычного человека. Только ведь с женщинами не получится делать все молчком. Но как только я открою рот, то обязательно что-нибудь ляпну и сразу привлеку к себе кучу ненужного внимания, и придется снова бежать, как из Астери. Нет уж, какое-то время можно и потерпеть, а станет не втерпеж, съезжу на другой конец столицы, где меня никто не знает, и оттянусь по полной. Кстати, потом несколько раз встречался в общаге с той странной девчонкой. Она оказалась третьей курсницей с боевого факультета, наверное, именно поэтому она показалась мне излишне накачанной, но никакого продолжения не последовало. Так, посмотрели друг на друга и пошли дальше. Я с ошейником, она меня проверила, убедилась, что я такой и есть, так что интереса для нее я не представлял. И слабак по магии, и слабак физически, по сравнению с ней, и слабак по мужской части. Бесполезный кусок мяса. Вроде как обидно немного от такого отношения, но если с точки зрения шпионства, то очень даже хорошо. Во всяком случае, я мог идти куда хочу, заниматься чем хочу, и никто не будет виснуть на руке. А то, что в магическом поединке я уже сейчас могу затоптать, наверное, половину местных боевиков, так об этом лучше никому не говорить и пальцы веером не гнуть. Не нужна мне пустая слава, да и жизнь уже научила, что в мертвых землях это не будет играть никакой роли. Так что только учеба, чтобы узнать основы теории, а то, что на меня частенько смотрит как на пустое место, так тьфу на них. Хочется иногда просто поболтать с понравившейся девчонкой, потрепаться с парнями, но я на собственном опыте уже знаю, чем это может закончиться. Не, если у меня и будут друзья, то только не в академии и не маги. Несколько дней прошли в обычной учебной суете. Лекции, практики, библиотека. У местных было явное преимущество, они были грамотными и знали хотя бы основы местной магии, а вот для меня это все было в новинку. С языком разбирайся, с письменностью разбирайся, с обозначениями разбирайся, с сокращениями разбирайся. Тател, уже имевший хоть какую-то базу, вел разгульную жизнь, и пока я корпел над конспектами и книгами, взял за моду приводить девчонок в нашу комнату. Хихоньки, хахоньки, громкие разговоры. И учиться мешают, и выгонять, вроде как, некрасиво, все-таки комната на двоих. Сначала я пытался просто отстраниться от их разговоров, сосредоточившись на учебе, но получалось плохо. Потом перебрался в комнату для занятий, но там тоже не очень, все время кто-то ходит мимо по коридору, где-то хлопают двери или начинаются громкие разговоры. Помучившись, перебрался в читальный зал библиотеки, и вот там мне понравилось. Любые книги под рукой, народу не очень много, и тишина по умолчанию. Сначала заходил на час-другой, потом все больше, больше, а потом вообще стал засиживаться до закрытия. В учебе наметился положительный сдвиг, но неожиданно вылезла еще проблема. Вернулся в общагу, начал открывать дверь, а она оказалась заблокирована, словно чем-то подперли. Насторожившись, припал ухом к приоткрывшейся щели и услышал характерное ритмичное поскрипывание кровати. «Твою ж, хотел что, решил устроить порнуху, а чтобы я не мешал, запер дверь. И что мне теперь делать? Сидеть под дверью и ждать, пока они там наиграются?» Матюгнувшись, ушел в комнату для занятия и бездумно стал ждать. «Черт с ним, дам ему час, но если и тогда дверь будет закрыта, разнесу нахрен этот бордель. Я, в конце концов, тоже человек, тоже устаю, и сегодня хотел только одного, брякнуться на кровати и не шевелиться. А тут такой подарок, хотел он такой, рыжий прохиндей, поставивший себе целью перетрахать как можно больше девчонок. Благо, с аналогичными мыслями по отношению к мужскому полу девчонок хватало. Несколько дней назад был свидетелем сцены, убившей меня свое простотой. Стоял тотел в коридоре и трепался с какой-то девчонкой. Ну, разговаривали, болтали ни о чем, и вдруг тотел сдвинулся поближе к девчонке и так это игриво произнес. «А не потереться ли нам сиськами?» Думал, парень тут же получит по морде, но девчонка только усмехнулась. «Ты сначала свои отрасти, а то и удовольствия не будет». В голосе тотела мгновенно появились мурлыкающие нотки. «А мы будем очень стараться, попробуем и так, и эдак. Может, отращивать и не понадобится?» Парочка, поглядывая друг на друга с явным интересом, давно ушла, а я все не мог прийти в себя от шока. Это что сейчас было? Спонтанная шутка тотела или некая кодовая фраза, которой местные намекают о своих намерениях? Хотя, какие уж там намеки, если все предельно ясно. Может, как раз с той самой девчонкой тотел и трется сиськами. Да и фиг бы с ними с обоими, но я теперь что? Так и буду по вечерам в коридоре на стульчике сидеть, нафига мне это надо, пусть на улице свои дела делают, благо, пока еще тепло и парк вокруг академии большой. Мужская солидарность, это хорошо, но не совсем хорошо, если тотел будет получать удовольствие за мой счет. Когда через час вернулся в комнату, дверь открылась без проблем, свет горит, постель тотела заправлена, но в комнате откровенный запашок любовных игр. Хотел было высказать все, что я думаю, но успел тотел покаянно развести руками. «Ну, извини, приперла. Ты же обычно позже возвращаешься, вот и не удержались. Думали, до твоего возвращения успеем, а потом как-то и забыли про все. И часто тебя так будет припирать?» Тотел собрал глаза в кучу. «Ну хотя бы раз в неделю хотелось бы. Ты-то хоть куда-то уходишь, а у девчонок по вечерам обязательно кто-то есть». Вид у тотела был вроде как немного виноватый, но прямо чувствовалось, что он уже строит планы о следующей встрече. Оставалось только вздохнуть. «Ты хоть предупреждай, что собираешься уединиться, чтобы я в комнату зря не ломился». И крайний срок, это когда читальный зал закрывается, тотел сразу взбодрился, и это окно хоть открой, проветри. Учеба шла относительно неплохо, разве что приходилось заниматься чуть не до глубокой ночи, но я не жаловался. Обычная участь любого, кто начинает заниматься чем-то новым, не имея базы. Тотел балдел, ударившись в загулы развлечения, а мне, чтобы разобраться с каким-нибудь новым словом или понятием, иногда приходилось перелопачивать по несколько книг, прежде чем в голове начинала складываться более-менее связная картина. Но был и плюс, попутно узнавал и кучу сопутствующей информации, постепенно заполняя вакуум знаний, которыми должен владеть любой уважающий себя маг. От многочасового сидения с книгами уже начала побаливать спина. Но и эта проблема разрешилась неожиданно удачно. Возвращался как-то вечером из библиотеки, и вдруг внимание привлек характерный топот и звуки музыки. Прошел по коридору чуть дальше, заглянул в приоткрытую дверь, и увидел такую знакомую обстановку танцевального вечера. Странно как-то, для плановых занятий уже поздно, у старших курсов есть и такой предмет, но не ночью же им заниматься, а для подготовки к праздникам и балам еще рановато. Здесь что, настоящий танцевальный кружок, куда приходит добровольно. Пока с интересом наблюдал за движениями пар, меня самого заметила местная преподша. Статная такая женщина с легкими движениями. Подошла к двери, у которой я стоял, и внимательно оглядела с головы до ног. Интересуетесь, как пишут в книжках, задница сразу завопила, что сейчас я могу огрести неприятностей. Ругать, может, и не будут, но девчонок здесь занималось явно больше, чем парней, и меня могут припахать как партнера для танцев, а это мне точно не надо. Замялся я, не зная, что говорить. Потом в мозгах что-то щелкнуло. Я хотел бы вашего разрешения заниматься после всех. Один. Женщина посмотрела на меня с недоумением. Почему? Если хочешь чему-то научиться, нужен наставник, который вовремя подскажет, покажет, как правильно. Да и с напарницей будет гораздо лучше. Снова замялся я. Женщина говорит все правильно, но мне-то танцы даром не нужны. Как же ей объяснить, не вызывая еще больших подозрений? Если честно, сами танцы мне не нужны, как можно мягче сказал я, мне нужны зеркала, чтобы самому видеть, как я двигаюсь. Женщина невольно оглянулась назад, где одна из стен на пару метров в высоту была покрыта зеркалами. Ты не хочешь танцевать, но хочешь видеть свои движения? Я кивнул. И для чего тебе это нужно? Я снова замялся, не зная, как объяснить свое странное желание. Стоп, так моя застенчивость и есть объяснение. Я у меня это, как ее фобия. Чего у тебя? Удивилась женщина. Ну, я очень стесняюсь, когда на меня смотрит, и очень боюсь показаться смешным своими неловкими движениями. Вот я и хотел бы позаниматься перед зеркалами, но один. Женщина начала было открывать рот, хотела что-то сказать, но я ее перебил. Танцы меня не интересуют. Я просто хочу научиться двигаться и не стесняться своего тела и своих движений. Женщина снова оглядела меня с головы до ног. По твоему виду не скажешь, что ты чего-то стесняешься или плохо двигаешься. Как она умудрилась это все увидеть вот так сразу? Хотя она же танцы преподает и видит такие вещи на раз. Вы даже не представляете, что творится у меня в душе даже от доброжелательного взгляда. Как можно серьезнее, сказал я. Женщина скептически смотрела на меня и вдруг улыбнулась. Да, в душу к тебе я не залезу и не увижу, когда ты врешь. Я невольно начал краснеть. Ладно, смилостивилась женщина. У нас тут редко убирают, так что будем считать, что я взяла тебя временным уборщиком. Дневные занятия проходят ежедневно, а танцевальный кружок проводится 3 раза в неделю вечером. Обычно мы заканчиваем в 9, можешь приходить к этому времени. Полы протрешь, а потом можешь и позаниматься. Так тебя устроит? Мои губы невольно сдвинулись в дурацкой улыбке. Поработать уборщиком? Да не вопрос. Всего один средний зал, тут работы на 10 минут. Как раз библиотека закрывается в 9, так что я могу заниматься до упора, а потом сразу сюда. 10 минут разминки со шваброй, а потом час в моем распоряжении. Лучше не придумаешь. 9 часов, это в земных часах, чтобы не мучить читателей пересчетом фантазийных мер времени. Разумеется, госпожа, для меня это идеальный вариант. Женщина чуть кивнула. Сегодня мы еще задержимся, а послезавтра можешь приступать к работе. Конечно, госпожа, я буду стараться, закивал я. Надеюсь. Чего, спрашивается, я ухватился за этот зал. Ну, как бы это объяснить? Я ведь как оказался в этом мире, почти все время был один. То работа до упора, то беготня, а молодое тело требовало движений, какого-то разнообразия. Вот я и приспособился заниматься в свободное время, стараясь не попадаться другим на глаза. Ничего особенного я не делал, никакой системы не было, но неизвестно, как на мои движения и позы среагируют окружающие. Обычно вначале я просто лежал на полу, стараясь расслабиться. Никакой медитации, просто расслабить тело. Еще не старый, но во время лежки на полу частенько слышал в теле какое-то похрустывание и пощелкивание, словно суставы вставали на место или выходили. Потом движение на скручивание. Никакой системы, чисто ориентируясь на свое тело. Оно ведь лучше знает, в каком месте и как повернуться, скрутиться, напрячь мышцы. А потом по настроению. Иногда в памяти всплывали какие-то позы, асаны из йоги, обрывки комплексов ушу или вообще непонятно чего и откуда. Никакой законченной официальной системы, но чувствовал я себя вполне нормально. Во всяком случае, мог спокойно сложить ладони между лопаток или наклониться и достать пол ладонями, не сгибая колени, как говорят на физре. До настоящего шпагата мне еще далеко, но врезать с ноги по морде противнику моего роста уже мог вполне. А вот здесь я стал костенеть. Целый день или летел рядом, или летел с подружками, так что уединиться не получалось. Можно было в парк сходить, но очень не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел. Может и не обратят внимания, но рисковать не хотелось. А занимаясь по 12-14 часов, я реально мог превратиться в сутулого чехлика. Не, вариант с этим залом для меня идеален, а помыть, протереть пол, тьфу, ерунда, еще одна разминка. А здесь я могу делать что угодно, любое движение или позу можно объяснить изучением нового танца. Преподша может раскусить мгновенно, но при ней я ничего делать не буду, себе дороже выйдет. Можно было, конечно, в секцию какую-нибудь записаться, но я не видел в этом смысла. Просто несколько раз видел, на что способны настоящие боевики, посвятившие себя боевым искусствам, и понял, что к их уровню мне не приблизится ближайшие лет 10. Единственный мой шанс не сдохнуть в первые же секунды боя с такими монстрами, только дистанция, реакция, чтобы увернуться, и мощные заклинания, которыми я уже владею. Плюс мое тайное оружие в виде молнии и плазмы, а мышцу я могу и в одиночестве подкачать. После этого жизнь стала налаживаться. Подъем в 7:30, утренние процедуры, завтрак, с 8 до 12 занятия, час на обед, и снова занятия до 3 или 5 вечера, смотря сколько пар в расписании. Небольшой передых, ужин, затем библиотека, в 9 танцзал, в 10:30 отбой. И так каждый день, если не заваливали заданиями, в выходной можно было погулять за городом или в парках, передохнуть немного, прийти в себя. Ничего, разберусь с основами, станет полегче, а пока для меня каждая лекция на вес золота. Дурдом на ровном месте. Жизнь вошла в рабочий ритм, и учеба особых эмоций уже не вызывала. Просто учеба, без особых всплесков и провалов. Однокурсники уже привыкли, что я все время учусь, и больше не пытались вытащить меня на очередную гулянку, заранее зная ответ. Сам я старался в чужие разговоры не лезть, а когда обращались ко мне, обходился самым минимумом необходимых слов. Особенно это отвращало от меня девчонок, для которых, на фоне Татила, я выглядел как молчаливый бука, с которыми поговорить-то ни о чем. С парнями почти то же самое. Здоровались, но на этом общение и заканчивалось. Да и о чем со мной говорить, если пьянки, гулянки, девчонки и последние сплетни мне не интересны, стою молча, в разговоре не участвую, только слушаю. И ни единого вопроса с моей стороны. С преподами тоже нейтралитет, я ни о чем не спрашиваю, отвечаю только то, о чем нам говорили на лекциях, и все время делаю хотя бы одну ошибку. Так что для преподов я всего лишь упертый слабак, едва справляющийся с учебной программой. Скучновато, конечно, хочется иногда просто поболтать ни о чем, но я несколько раз, когда чуть расслабился, ловил себя на том, что опять начинаю говорить о вещах, которых здесь не может быть в принципе. Еле успевал себе рот заткнуть, и решил, что вливаться в коллектив мне еще рано. Но были и забавные моменты. Как-то стояли с Татилом у окна, ожидая начала лекции, и вдруг сбоку раздался очень даже приятный женский голос. «А во, такой красавчик, а я его даже не знаю». Мы оба повернули головы посмотреть, кто и про кого говорит, и наткнулись на взгляд роскошной брюнетки. Описывать бесполезно, а из связных слов можно было сказать только «а-а-а». Среднего роста, волнистые волосы до плеч, хорошая фигурка. Вроде, ничего особенного, но все кусочки как-то так удачно сложились, что в итоге получилось очень вкусно и приятно для мужского взгляда. Девушка прекрасно осознавала свою привлекательность и пользовалась этим по полной. Судя по затуманенным, с собачьей преданностью, взглядам двух парней, стоявшим за ее спиной, эти вообще были в роли собачек на побегушках, и я их почти понимал, больно уж убойными были красота и обаяние девушки, а та внимательно смотрела на меня. «Странно, но я тебя раньше не видела. Ты что, откуда-то перевелся? Как я мог перевестись, если только поступил? Или она так решила из-за моего возраста? Мне ведь почти 22, и на фоне 17-летних первокурсников я, действительно, выгляжу как старшекурсник. Только что поступил», пояснил я. Девчонка удивилась. «Так ты старый для первокурсника. Что делать?» — хмыкнул я. «Способности проснулись только сейчас». Девчонка снова оглядела меня. «Хм, ну и ладно. Не желаешь стать моим поклонником?» Я опешил. «Это она сейчас о чем?» На всякий случай ткнул пальцем в свой ошейник, но девчонка только фыркнула. «И что, Разве это может помешать тебе вздыхать обо мне и писать стихи о своей любви? Стихи. Я, девчонка, конечно, обалденно красивая, но до стихов я точно не опущусь. Вздыхать, только вздыхать и мечтать, романтично, красиво, как в книжках, но мне ведь и более приземленных радостей захочется. А если мне захочется большего, решил уточнить я. Девчонка фыркнула. Наглеешь, я еще даже не взяла тебя в свою свиту, а ты уже планы начал строить. Я снова ткнул пальцем в свой ошейник. А зачем я тебе такой? Ни у кого не было поклонника-импотента, а у меня будет. Ну так что, будешь обо мне вздыхать? Или она дура, или у нее крыша поехала от самолюбования своей красотой. Было сильное желание послать ее куда подальше, но зачем мне скандал на ровном месте? Пришлось показушно вздохнуть. Я ведь только поступил, и пока все силы уходят на учебу. Давай я немного освоюсь, пообвыкну, а уж в следующем году я могу даже песни петь под твоим окном. Девчонка на мгновение задумалась и снова фыркнула. Вот еще, это ты должен добиваться и мечтать о моем внимании, а не я о твоем. Не очень-то и хотелось. Задрала носик и с видом королевы отправилась дальше по коридору. Мы проводили ее взглядами, и я повернулся к Тателу. Слушай, это что за фифа к нам подходила? Тател, знавший почти всех симпатичных девчонок и все последние сплети, вздохнул. Это фифа, одна из сильнейших магинь пятого курса. Ее все время звали на боевой, но она предпочла учебу у стихийников. Сказала, что физические упражнения на боевом портят фигуру, но кроме занятий магией на своем факультете, она ходит и к боевикам. Там, наверное, треть парней по ней с ума сходит, а она ими вертит как хочет. Гулёна, что ли? Да какая гулёна, отмахнулся Тател. У нее отец то ли граф, то ли герцог, да еще и во дворец королевы вхож. И жених уже есть, и тоже из высокородных. В следующем году закончит академию и сразу замуж выйдет. А наши парни ей так, для развлечения. Я кивнул. А я вообще, наверное, был бы в роли собачонки на побегушках. Тател вдруг хмыкнул. Скорее уж в роли мрачного волкодава, которого еще приручить надо. Это ты сейчас о чем? Не понял я. Да, так, не бери в голову, отозвался Тател, отворачиваясь и пряча улыбку. И вообще, пора на лекцию, а то уже все в аудиторию ушли. Да, лекции – это святое. Так чего стоим? В танцкласс я ходил каждый вечер, и это дало неожиданный результат. Не в смысле какого-то конкретных показателей, а в смысле появления нового ориентира. Так получалось, что или я приходил чуть раньше, чем занятия заканчивались, или танцоры не успевали выполнить свой план занятий, и мне приходилось ждать, пока зал освободится. Ждать бедным родственникам в коридоре я не собирался, так что садился на лавочку у стенки и наблюдал за танцами. Отличие этих танцев от принудиловки, с которой я сталкивался раньше, было очень заметно. И девчонки, и парни занимались по собственному желанию, и удовольствие от вида синхронных движений было гораздо больше, чем от моих прошлогодних топтаний на Новый год. Даже завидно немного, и я невольно присматривался к движениям пар, стараясь прочувствовать, примерить на себя, а потом обратил внимание на одну из девчонок. Ничего особенного, стройненькая, голова в кудряшках, но ничего суперского. А вот когда она начинала двигаться, единственное, с чем я мог ее сравнить, это наши балерины. Вот даже руку протянуть партнеру, чего уж проще и обыденнее, но даже такое движение получалось у нее плавно, грациозно, красиво. Я в тот же вечер попробовал повторить это движение перед зеркалом и ужаснулся своей корявости. Не, я многому научился за прошедший год, уже не выглядел марионеткой на ниточках, но до плавности и красоты движений девчонки мне было далеко. Появился какой-то ориентир для развития, и теперь я хотя бы полчаса занимался отработкой движения именно для танца. Минут 20 наблюдал за общими танцами, потом быстрая уборка класса, минут 20 разминка, а потом я хотя бы полчаса пытался повторить движение девчонки. Что-то получалось, что-то не очень, но ведь надо делать скидку на то, что я все-таки парень, и мое тело по умолчанию грубее и жестче, чем у девчонок. Но хотя бы новая цель появилась. Иногда представлял себе парный танец с этой девчонкой. Есть бой с тенью, а у меня был танец с тенью. Никаких плотских мыслей к девчонке я не испытывал. Для меня она была в качестве идеала для подражания, и мне было достаточно видеть ее на занятиях. Правда, мой интерес к девчонке не остался незамеченным, и я периодически ловил на себе внимательный взгляд преподши. Но стыдиться мне нечего, интерес был чисто профессиональный, так что на эти взгляды не обращал внимания. Я лишь ценитель чужого таланта и умений, не более. Когда и почему меня начали травить, я, честно говоря, не заметил и не понял. Да и травли это трудно назвать, скорее что-то такое малозаметное, гаденькое, словно меня пытались ущипнуть, подколоть, плюнуть в мою сторону, не переходя некоторой грани. В какой-то момент удивился тому, что вокруг меня стало многовато неловких и грубоватых людей. То на ногу наступит, то толкнут в коридоре, когда идем из одной аудитории в другую, то в столовой беспардонно влезут в очередь именно передо мной или выхватят именно ту булочку, к которой я уже протянул руку. Странно как-то, с чего вдруг окружающие студенты стали такими хамоватыми. Несколько раз чуть не дал по морде очередному неловкому, но сдержался, у меня сейчас общение было минимальным, так зачем мне скандал, который привлечет внимание. Даже если меня таким образом проверяют на крепость, то лучшим способом, вроде, считается не обращать на придурков внимания. Не видя реакции жертвы, им становится скучно, и они переключаются на что-то другое. Примерно так и получилось, через пару недель физическое хамство прекратилось, но началось словесное. Девчонки начинали хихикать при любой моей ошибке или неудаче, да и просто при моем приближении. Вот идешь по коридору, приближаешься к какой-нибудь группке девчонок, и вдруг они начинают шептаться и хихикать, поглядывая на тебя. Поневоле бессознательно начинаешь задумываться, а застегнул ли ты ширинку или не осталась ли на лице подливка после посещения столовой. И ведь не подойдешь, не спросишь, мало ли над чем смеются девчонки, стоящие стайкой в коридоре. Парни обычно начинали этакие задумчивые размышления вслух, что некоторым деревенским слабакам-неудачникам ничего не светит, они ничего не умеют, и никогда ничему не научатся. Я и без чужих подсказок прекрасно знал свои слабости и недостатки, но постоянные напоминания и подколки начинали напрягать. Зато я, наконец-то, смог определить примерную группу доброжелателей, уделявших мне столько внимания, и очень удивился. Оказалось, что все студенты, которые проявили себя отношением ко мне, из компашки Дарнера. Довольно симпатичный парень, крепенький и, по слухам, самый сильный боевик на нашем курсе. Разумеется, он привлекал внимание, вокруг быстро образовалась компашка, с которой он и проводил время. И на лекциях сидели поблизости, и в столовой обычно занимали несколько столов. Наверное, и гулянки были совместные. Вот и наезд на меня они начали совместный. Единственный вопрос, почему? Ни с кем из них я не общался, не пересекался, знал только внешне. Никто не высказывал мне претензий, ни в чем не обвинял, ничего не требовал, так чего они добиваются, чтобы я шарахался от одного их вида, глупость откровенная, зачем им зашуганный однокурсник, для самоутверждения, скорее, меня на что-то провоцируют, на что, что я однажды сорвусь, наговорю глупостей, гадостей, выставлю себя идиотом, и уж тогда-то мне и врежут по полной, я в дерьме, они в шоколаде, да еще и авторитет себе поднимут, неужели дело в этом? И они пытаются поднять свою самооценку за счет одиночки, которого никто не прикроет. Гаденько как-то, мелко, но как один из вариантов пойдет. А может все намного проще, и неизвестная пассия Дарнера нечаянно сказала про меня что-то хорошее, а он взревновал и решил таким способом поставить на место предполагаемого соперника. Тоже глупость, Дарнер парень видный, все его хвалят, и увидеть во мне соперника можно только с глубокого бодуна. Только вот ревность логику вообще не признает, и может творить совершенно дикое. Самому Дарнеру я не нравлюсь, тоже какая-то глупость, мы с ним не общаемся, и единственное, в чем меня можно обвинить, в равнодушии. Дарнер периодически показывал всякие выкрутасы на турнике, в работе с мечом, несколько раз создавал на занятиях довольно сильные заклинания, и после этого преподы его хвалили, девчонки восхищались, парни завидовали, и только я смотрел на это равнодушно. Мериться с ним пиписьками на стадионе я не собирался, заклинания могу создавать несравнимо сложнее и мощнее, и меня гораздо больше интересовали книги, в которых было так много мелочей, открывающих в магии все новые грани. Неужели Дарнера коробит мое равнодушие к его успехам, и он воспринимает его, равнодушие, как высокомерие более сильного? Он что, решил наказать выскочку, который внешне никаких успехов как раз и не показывает? Гадать можно сколько угодно, Но даже если дойдет до открытого столкновения, истинную причину мне вряд ли кто скажет. Да и черт бы с ней, не очень-то и хочется разбираться с чужими бзиками, но мне-то что сейчас делать? Продолжать игнорировать откровенные глупости, которые болтают рядом со мной. Какое-то время это мне удавалось, мало ли идиотов на свете, но в какой-то момент я вдруг осознал, что сидя на лекции, я не слушаю лектора, а гадаю, кто из моих преследователей и когда окажется рядом, и какую обезличенную гадость он скажет, задумчиво глядя в сторону. И вот это стало последней каплей. Я, блин, столько времени потратил, чтобы сюда добраться, мертвые земли прошел 4 раза, чтобы выжить и собрать денег, и какие-то скоты будут мешать мне учиться, говоря всякие гадости. Внутри так полыхнула злость, что пришлось торопливо прятать заискрившиеся руки в карманы. Спокойствие, только спокойствие. Ну что ж, раз меня провоцируют на какую-нибудь глупость, и, скорее всего, на дуэль, на которой меня размажут и унизят, то я им помогу. Только надо обставить все так, чтобы дуэль была на моих условиях. Никакой драки, борьбы, мечей и прочего, только магия. Вопрос только в одном, просто дуэль, в которой мне придется приоткрыть свои возможности, или дуэль до смерти. Вопросов будет очень много в любом случае, и, скорее всего, опять придется уезжать, но хотя бы будет хоть какое-то удовлетворение, что я не стоял бессловесной овцой перед этими ублюдками. Да и если я уделаю соперника не до смерти, вся их компания может вызвать меня на поединки под тем предлогом, что я победил нечестно. Получается, что при таком раскладе я получу и кучу вопросов от преподов, и кучу новых поединков. Значит, сразу и насмерть, чтобы другим неповадно было, тогда следующий вопрос, кого убивать? В принципе, мне без разницы, раз они решили сделать из меня мальчика для битья, только убивать девчонок как-то стыдно. Парней не стыдно, но и они, даже получая явное удовольствие от этой игры, скорее всего, получают команду от Дарнера. Просто не верю, что он не в курсе, и это не с его молчаливого согласия, а может и по прямому указанию. Так что, терпим и ждем, пока Дарнер себя проявит, и как только он скажет хоть слово в мою сторону, сразу бить. А что, для всех я уже доведен до крайности, нервы на пределе, вот и сорвался. А любой комиссии, которой захочет в этом деле разобраться, я буду рассказывать о дикой травле, развернутой моими сокурсниками, буду приводить кучу примеров, имевших место и вымышленных. Пусть те придурки оправдываются, а не я. Разумеется, после этого отношения с однокурсниками будут испорчены напрочь, но их и сейчас, вообще-то, почти нет. Так что осталось продумать свое поведение при вызове на дуэль, и как мне убить Дарнера, не показав слишком много. Надо будет посмотреть повнимательнее на его манеру боя, на используемые заклинания. Хотя, мы уже в неравном положении, я знаю несколько десятков заклинаний магистерского уровня, а вот простых, достаточных, чтобы прихлопнуть первокурсника, у меня мало. Получится стрельба из пушки по воробью, но и просто уходить я не собираюсь. Хрен с ним, пусть лучше преподы увидят сильного студента, который не выпячивал свои способности, чем этот студент будет пропускать лекции из-за всяких идиотов. Странно, конечно, но, решившись на обдуманное убийство, я как-то сразу успокоился. Теперь это уже не операция компашки Дарнера, теперь это моя операция по устранению взорвавшихся придурков. И выбирать момент для драки тоже буду я. Несколько дней прошли как обычно, меня старательно, словно невзначай, пытались оскорбить, унизить, а я только улыбался, смотря на эти потуги. Был такой эпизод в мультике «Ну, погоди», заяц в пустом корпусе телевизора писклявым голосом изо всех сил тянет осалями, а волк восторженно аплодирует этим потугам, чтобы в следующий момент прихватить зайца за уши. Вот и я чувствовал себя примерно так же, мысленно аплодируя всем гадостям, которые говорились обо мне и в моем присутствии. Я даже их старательно записывал для отчета перед будущей комиссией. Кто, что сказал, в каком месте, кто был рядом, как себя вел. Занимательная, надо сказать, получалась картина, когда оформлена как протокол. В принципе, я уже мог вызвать на дуэль любого из этой компашки, но мне был нужен только Дарнер. Он эту заваруху допустил, ему и ответ держать. И я теперь улыбался, особенно когда мне говорили гадости. Это очень удивляло моих доброжелателей, и через несколько дней, наконец-то, проявил себя и Дарнер. Все по шаблону, мы с Татилом обедаем, а за соседним столом начинает собираться компашка Дарнера, 6 парней, 4 девчонки, ну, и он соответственно. И снова шаблон, после минуты молчаливого поглощения еды начались разговоры, и на этот раз громче всех звучал голос Дарнера. Он как специально сел напротив меня и начал нести всякую чушь. Я с интересом слушал, ожидая подходящего момента, и когда он прошелся по парням, носящим ошейник, и что такие парни, мусор под ногами, я решил, пора. Теперь никто из присутствующих не посмеет сказать, что я вызвал Дарнера на дуэль просто так.